господин Световид, тебе дела нет до того, что чувствуют другие люди, — выкрикнула она, подъезжая. — Ты мизантроп! Мы, береговая стража, не пишем философических писем. У нас шутят злые шутки, но мы добрее. Тебе наплевать на мои чувства, на чувства Румянцева и на Бориску Надеждина тоже наплевать. Думаешь, я не вижу ехидства, когда он читает куски из своего словаря? Не вижу твоего глумления. Ты просто жестокий человек. — Да, я жесток, — согласился Световид. От того, что вы мне нужны как орудие. И ты, сударыня, и Румянцев. У орудия не спрашивают, что оно ощущает. Спроси у танцевальных туфель, каково им, когда вы скачете по сцене. Но я плачу за услуги. И тебе, вспомни уговор, и Румянцеву. Ему нашли сильного покровителя. Он был введен в хорошее общество, избавлен от преследования управы благочиния, хотя одному Богу ведомо, как он на самом деле провел ту ночь. Это честно, не так ли? Все равно жестоко. О, Господи! Световид поморщился. Ты о себе, Фадетта. Жестоко заставлять молодое и здоровое существо бегать по столичным улицам, выполнять несложное поручение, скакать верхом по зимнему лесу. Ну, прямо адовые муки. А картина? Так ведь и это ты делаешь не из благотворительности. И скажи, Фадетта, я к тебе хоть пальцем прикоснулся, кроме тех мгновений, когда затягивал шнурование? Ты ведь в Бога веришь? А ты, Световид, если Господь послал мне на пути именно береговую стражу для решения моих задач, то я беру ее и употребляю в дело. Вот тоже дело — собирать слухи и сплетни, чтобы использовать их в журнале. В каком журнале? Впервые Федька услышала в Световидовом голосе беспокойство. В каббалистической почте, сударь. «А, вот оно что! Ты полагаешь, что лишь ради журнала вы с Румянцевым выполняете мои распоряжения?» «Да». «А правду знать хочешь?» «Нет», — Световид усмехнулся. «Ну да, у тебя же на все случаи жизни своя правда. Переубедить тебя невозможно. Очевидно, надо, чтобы ты набила несколько хороших шишек». — Довольно, мы зря тратим время. У нас еще кое-что намечено. Оказалось, что у него на груди, за бортом полушубка, висел на веревочной петле пистолет. — Держи и сделай выстрел, все равно куда. — Зачем? — Федька даже испугалась. — Затем, чтобы знать, каково это. Не бойся, Фадетта, будут только грохот и отдача. Оружие в руке сильно дернется, и этого с тебя пока хватит. Учить тебя стрелять в цель — большая морока, хотя многие наши дамы умеют и тем развлекаются. Если тебе и потребуется пистолет, то в ближнем бою, когда противник в двух шагах, да он и придуман-то был для ближнего боя. Федька осторожно взяла за рукоять протянутый пистолет. «В меня только с перепугу не выпали!» Световид преспокойно, даже медленно, отвел рукой, глядевшее прямо ему в грудь, дуло. «Ну-ка, сбей снег вон с той ветки! Более пока не надобно. Держи двумя руками и жми, не бойся! Это нужно ощутить, как боль, когда... учишься стоять выворотно. Федька прищурилась и выстрелила в ветку. Грохот оглушил ее, она чуть не выронила оружие. Отлично, Фадетта! Теперь ты при нужде не побоишься стрелять. Так, возвращаемся на конюшню, сказал Световид, забирая пистолет. Сильф из тебя выйдет. Лучше бы, конечно, тебя поучил выспрепар. Вот кто меткий стрелок. Может, когда и получится. Теперь впереди скакал он, а Федька, чтобы не отстать и не заблудиться, следом. Правое ухо было как не свое. Она видела спину Световида в светлом овчинном полушубке и вдруг пожалела, что отдала пистолет. Эта спина была бы прекрасной мишенью. На конюшне они забрали троих лошадей, гнедую кобылку, каракового мерина и еще рыжего. «Раз уж тебе так понравилась конная езда, мы можем часть пути проехать в седле и потом пересесть в сани», — предложил Световид. «Но на завтра твои непривычные ноги будут болеть». «Не будут!» Рыжего мерина привязали к задку саней. Пахомыч поехал впереди, Световид и Федька следом, рысью, колено к колену. Сперва молчали, потом он заговорил. «Помнишь, ты упрекнула меня в жестокости?» «Да». «Я решил объяснить, что происходит, чтобы ты могла, выполняя поручение, при нужде принимать решение самостоятельно». «Объясняй, сударь», — с высокомерием театральной королевы сказала Федька. «Когда-нибудь я найму француза, чтобы внушил тебе хорошие манеры. Это дело семейное. Моя мать — незаконно рожденная дочь богатого человека. Не вельможи, но человека достаточно знатного. Он воспитал ее у себя дома, выдал замуж, и появился на свет твой покорный слуга. Батюшка мой погиб на турецкой войне, матушка после того прожила недолго, меня вырастил дед». «И меня», — сказала Федька, хотя собиралась гордо молчать. Как-то так вышло, что караковый мерин и гнедая кобылка, не чувствуя посыла, пошли шагом, и никто не призвал их к порядку. Моя матушка была старшей дочерью деда. Он вскоре после ее рождения женился и обрел в браке троих детей, двух дочерей и сына. Семейной жизнью он был недоволен, с супругой ссорился непрестанно, а моим воспитанием занимался прилежно, нанимал мне учителей, готовил меня к тому, чтобы я занял достойное место в обществе. Все знали, что я получу со временем порядочную часть его наследства. В конце концов он отправил меня в Париж. Со мной поехал для присмотра и услуг надежный человек, Андрей Иванович, уже в годах, знающий по-французски. Он первый учил меня рисованию. Перед моим отъездом дед говорил со мной о завещании. Он распорядился, чтобы десяток его крепостных людей, в их числе и Андрей Иванович, получил вольные с прибавлением суммы, достаточной, чтобы поступить в обитель или жить на покое. Он взял с меня слово, что я о них позабочусь. Я дал слово. Видимо, мне не следовало уезжать, но такова была его воля. Он знал, что я нашел себе невесту и не хотел поспешного брака. Федька посмотрела на Световида с великим подозрением. Менее всего он был похож на жениха, способного вступить в поспешный брак. Впрочем, история была давняя. В Париже я много учился, занимался в мастерских Шардена и Фрагонара. Я был не из первых учеников, но и не из последних. Это меня удручало. Способностей, достаточных для того, чтобы сделать из живописи ремесло, мне казалось мало. Когда я вернулся, оказалось, что мой дед умер. «И мой», — глядя на свои руки с поводьями, тихо сказала Федька. Душеприказчиком своим он назначил врача Горнфельда. Знаешь, из тех немцев, которые живут в России полвека, не знают ни слова по-русски, лечат так, как лечили при царе Михаиле, но беспредельно порядочны и честны. Дед привязался к нему, оба были уже старики, оба в одно время служили, имели много общих знакомцев. В последние дедовы минуты рядом с ним были Горнфельд и камердинер Евсей Иванович, тоже не намного моложе деда. Я опоздал на 3 недели. В дом, где я вырос, меня не впустили. В доме невесты моей велели передать, что сватовство не состоялось, и просят не обременять девицу своим обществом. Родня знать меня не желала. Этого дед и боялся. Я задумался, что же с завещанием? Я его видел, стал вызнавать, и оказалось, что оно уж было оглашено, и мне досталось 500 рублей денег. 500 рублей вместо многих тысяч, и никого из людей на волю покойник не отпускал. — Это какой-то обман, — сказала Федька. — Поддельное завещание? — Разумеется. Но я должен был узнать, как это все получилось и где настоящее. Я отыскал Горнфельда. Надо сказать, отыскал с большим трудом и не сразу. Он был стар и безмерно напуган. Пошел в домашний лекарь к знатной барыне. Она его увезла в деревню. При этом я еще сделал глупость. Нужно было снять комнатки где-нибудь на Охте, а я жил в столице открыто. Ко мне пришла полиция, забрали и увели Андрея Ивановича, ведь он после дедовой смерти достался иным наследникам, и они написали явочную, что я де удерживаю их имущество. Когда я, наконец, встретился с Горнфельдом, то он мне рассказал про последнюю дедову ночь. И тут Световид основательно замолчал. Федька смотрела на него и ждала. Она видела, воспоминание для него болезненно. Они были у постели вдвоем. Дед уже лежал без чувств. Евсей Иванович вышел и тут же вернулся перепуганный. Кто-то из дедовой дворни вызвал его старших детей, сына и дочь моих, дядю и тетку. Этого делать не следовало. Дед не велел. Евсей Иванович понял, им нельзя давать в руки завещание. Он немного знал по-немецки и пытался убедить Горнфельда взять завещание из секретера, поскольку немец — законный душеприказчик. Но доктор растерялся. Тогда Евсей Иванович сам взял его и вынес через черный ход. А что было дальше, толком установить невозможно. Если свести вместе все, что я узнал, то выходит, за Евсеем Ивановичем послали погоню. Дело было ранней весной, лед еще стоял, но был уже тонок. Дедов дом был напротив Петропавловской цитадели. Судя по всему, в Евсея Ивановича стреляли, и он ночью, раненый, попытался перейти реку и погиб. Вместе с ним погибло завещание. — В котором году это было? — спросила Федька. — В 72-м, 14 лет назад. Родня моя, сговорившись, подделала завещание. Когда я понял, что остался только с тем имуществом, которое привез из Парижа, то впал в отчаяние. Хуже всего было, что из-за моего опоздания попали в беду старые дедовы дворовые люди. Мысль о них меня удержала от пули в лоб. Я должен был спасти этих людей, все остальное не имело значения, сказал Световид. Я дал слово. Это старики и старушки, которые растили сперва матушку мою, потом меня, баловали, и сами они были избалованы дедом. Что делать? Первое, что на ум пришло, заняться ремеслом, пойти в рисовальщики, чтобы не помереть голодной смертью. В типографиях вечно виньетки нужны. Это постоянный заработок. Я сперва дедову родню простил. В расстройстве чувств решил, что на все Божья воля. И на это, видать, тоже. Потом подумал о дедовом завещании. Там и крепостные на волю отпускались, и на богадельню немалые деньги оставлены. Стало быть, надо хоть что-то из наследства воротить. И для начала я распустил слух, будто возвращаюсь в Париж. Родня не знала, сколько при мне было наличных денег, на какую сумму привезенных для деда картин и редкостей. Возвращение в Париж это было в моем положении не глупым поступком. Но я остался. Я поставил цель — спасти стариков. Мамку Анфису я попросту выкрал и спрятал в безопасном месте. Это уже потом, при первой возможности, несколько лет спустя. Все думали, что она пошла в лес по ягоду, и там от старости упала и умерла. А ее вызвал в лес мой Григорий Фомич, он же и увез ее. Но другие-то остались. Андрей Иванович остался. Сделали истопником в усадьбе. Могло быть хуже. А потом? — спросила Федька, даже разволновавшись от этой истории. Дед много со мной возился, многому учил. И одно я хорошо запомнил. Ступив на кривую дорожку, человек редко возвращается напрямую. Дядюшка мой и его сестрицы захватили дедово состояние, но вряд ли тем ограничились. Они непременно должны были еще всяких сомнительных дел натворить. Выспрепар был игроком. Теперь, к счастью, отстал от этого ремесла. Он сообщал мне о всех картежных подвигах моего дядюшки. И мы заметили, что после каждого большого проигрыша, когда впору мебель в доме описывать, вскоре появляются вдруг деньги. И платятся карточные долги, и ни разу не побывали в закладе фамильные драгоценности. Этакое чудо повторялось не раз. А учителя мои, которым не зря деньги плачены, учили меня так. Когда в котором месте что прибавится, значит, в ином месте столько же отнимется. Вскоре мы с Выспрепаром выяснили, где отнималось. И где же? Потом расскажу с подробностями. Настал день, когда я понял, начинается. К этому дню уже была договоренность с неким влиятельным господином о выпуске сатирического журнала «Каббалистическая почта». И я призвал соратников-сильфов. Зная, в какие высокопоставленные руки попадет сей журнал, я собрался пустить в ход всю ту правду, которую хранил, не умея воспользоваться ею. Я вздумал напасть именно тогда, когда неприятели мои обнаглели и нападения не ждут. Теперь понимаешь, в какую историю я вас втравил? Тебя и Румянцева. А теперь еще и Званцева. — Понимаю, — ответила Федька рассеянно. В голове у нее уже клубились мысли, высказать которые она не решилась, хотя они и имели прямое отношение к погибшему завещанию. — Будешь помогать? — Да. — Ну-ка, прибавим ходу, любезная Сильфида. Что-то мы совсем от Пахомыча отстали. Федька улыбнулась. Галоп был ей приятнее рыси. Да и по званию полагался именно галоп, ведь сильфы — народ летучий, а тут подлинное ощущение полета. Но всякая радость непременно должна завершиться какой-то гадостью. Стоило Световиду и Федьке спешиться у калитки, как на крыльцо вышел Григорий Фомич, очевидно, высматривавший их в окошко. «Ваши милости, беда! Пришли Потап с тем фигурантом. Они побывали в доме Платовых, а там несчастье. Хозяйку ночью полиция увезла. В отравлении девицы Васильева винят». «Марфы Васильевой?» — переспросил Световид. «Царь небесный». «Да, Марфы Васильевой. Дальновид туда помчался разведывать. В Испрепар к частному приставу поехал. Велел сказать... Взял для подарка 10 империалов. «Черт возьми!» — в полной растерянности прошептал Световид. «Она же еще дитя!» Григорий Фомич обнял его за плечи, отнюдь не так, как полагалось бы слуге утешать барина. Потап повел красавчика отыскивать другого фигуранта. Красавчик в такой панике, что туго соображает. «А вы... поешьте горячего. У нас сегодня славные постные щи. Поешьте, согрейтесь. Коней тем временем обиходят. Девице все равно не поможете, вы ж не доктор. А за столом, глядишь, умная мыслишка в голову постучится». «Как какая подлость! Григорий Фомич покивал, соглашаясь. Федька вошла в теплый дом, скинула полушубок и шапку, села на стул. У нее была своя умная мысль, которую следовало обдумать во всех подробностях, а уж потом действовать.